Глава 7. Кажется, раздвоение личности – один из признаков того, что называется шизофренией. Если так, то никакой шизофрении у меня совершенно точно не было. Вместо нее имелось кое-что похлеще. Вряд ли мозгоправы уже успели изобрести подходящий термин для того, что со мной происходило. Впрочем, игры с полным погружением придумали не вчера, так что мои симптомы почти наверняка не уникальны. Я почти перестал разделять реал и вирт. Переход ощущало только все больше и больше деревенеющее и худеющее тело. Осознание уже давно привыкло скакать между длинным домом и моей крохотной квартиркой. Разница заключалась только в том, что жилье славного Тена Антера убирали треллы, а жилье чуть менее славного Антона Евгеньевича Смирнова убирал сам. Впрочем, кого я обманываю? Квартиру я не приводил в порядок уже где-то недели полторы, и она постепенно зарастала пылью и заполнялась стремительно растущими стопками опустевших коробок из-под пиццы и батареи бутылок. Наверное, именно поэтому я предпочитал даже мозговой штурм устраивать не в реальном мире, где к моим услугам интернет и телефон, а за столом в длинном доме, усевшись в кресло покойного Тена Олафа. Слав, лично. Не, тоже не прокатит. Да блин, абрикос, хочешь, я его просто подстрелю? Антер, лично Слав. Не, не вариант. Ладно, будем думать. Отбой. Все стандартные и более-менее адекватные способы избавиться от Хрольфа оказывались или слишком громкими, или попросту невыполнимыми. Нет, конечно, я мог бы устроить еще одну попойку и перебить всех берсерков во сне, но после такого мой авторитет среди северян свалится в абсолютное никуда. Вариант с ядом я тоже отмел. За отравой пришлось бы обратиться к Иде, но я ей не слишком-то доверял. Замороченные многоходовки вроде набега неизвестных злодеев в исполнении волков Севера выкосили бы 3/4 моего и без того чахлого Хирда. И едва ли увенчались бы успехом. Хрольф умел выживать там, где не выжил бы никто другой. Я всерьез рассматривал даже сценарий с кодовым наименованием «Пропал при загадочных обстоятельствах». Но и здесь выходил полный облом. Берсерк впадал в безумие только в бою, а во все прочее время совершенно не производил впечатления идиота. Он не расставался ни с топором, ни с пятеркой своих самых могучих и преданных хирдманов. А при встрече со мной оставался неизменно добродушен и обходителен. Но я ни минуты не сомневался, что если Хрольф прикончит Олега, следующий в списке я. «И что мы имеем в сухом остатке?» пробормотал я, откидываясь на спинку кресла. «Йотуновы кости». Пока что выходит, что никакого варианта, кроме как обвешать Олега всеми мыслимыми доспехами, амулетами и бафами, а потом молиться Тору-защитнику, у меня попросту нет. И не то, чтобы я так уж не верю в силы лишенного ауры упыря, но Хрольф — самый опасный боец в Фолькерке. А полагаться на случай я не привык. «Ты занят?» Я поднял глаза и едва смог им поверить. Несмотря на раннее утро, поединок должен был начаться на рассвете, а я нырнул в вирт еще затемно, проведать меня в длинном доме мог кто угодно. Но я уже и не надеялся увидеть Катарину, особенно после такого. «Прости». Она подошла и опустилась на лавку напротив. «Кажется, я погорячилась». Катарина больше не пыталась изображать удравшую из неведомо какого монастыря служительницу Двуединого и вела себя как самая обычная девушка, девочка, женщина. Да неважно. Сейчас у меня уж точно есть дела поважнее, чем выяснять отношения с то ли странницей, то ли йотун знает кем. «Бывает», — вздохнул я. «На твоем месте я бы тоже нервничал». «Готовишься к поединку?» Катарина откинула с головы капюшон рясы. «Верно?» «С чего ты взяла?» Я начал понемногу раздражаться. «С Хрольфом будет драться Олег». «Я знаю». Катарина облокотилась на стол, подалась чуть вперед и прошептала. «А что ты собираешься делать, если он проиграет?» «Вот ведь! Какая ей вообще разница? Зачем она вернулась на север ее и в горы? Нет, конечно, целитель в хозяйстве всегда пригодится, а Катарина еще и помогла мне отстоять Фолькьорг, предложив себя в качестве живой батарейки. Если вдуматься, пока я видел от нее только хорошее, не считая той сочной оплеухи, но не обижаться же за такую ерунду в самом-то деле. «Вариантов немного», — вздохнул я. «Мне придется вызвать его». «Угу», — Катарина, понимающе кивнула. «Сможешь победить?» «Очень вряд ли, но придется попробовать». Я начертил пальцем на столе закорючку Тейвас. «Через все бафы может и получится. Ты можешь попросить Хроки драться за тебя. Он ведь сильнее. Или Рерик, или Атли». «Она что, серьезно думает помочь или издевается? Или...» «Нет, в темных глазах ни тени усмешки». Катарина выглядела смертельно, непробиваемо серьезной. Словно от моего ответа действительно зависело что-то важное. Но что она хотела услышать? Я не собирался подставлять своих людей под топор берсерка. Пусть даже каждый из них умел сражаться куда лучше меня. И уж кто, как не Катарина, должен понимать, почему. «Сам справлюсь», — проворчал я. «Я знаю, что сам». Катарина засунула руку за пазуху, и через мгновение на стол легло что-то крохотное и блестящее. «Держи, только ничего не спрашивай, ладно?» «Получен новый предмет. Кольцо Эйр. Тип — кольцо. Класс — божественный. Особые свойства. При снижении количества очков здоровья обладателя ниже отметки в 20% от максимального значения, кольцо автоматически полностью излечивает его. Может быть использовано один раз в сутки. Если верить легенде, когда-то давно это кольцо принадлежало Эйр, одной из старших богинь, что не знает равных во врачевании. Едва ли смертному, каким бы могучим колдуном он ни был, удалось бы вложить в металл силу, которая заключена в этом кольце. Оно способно в одно мгновение излечить владельца даже от самых страшных ран и обмануть саму смерть». «Йотуновы кости, да это же...» Я несколько мгновений тупо перечитывал текст, а потом сжал в кулаке драгоценное колечко так, что пальцы заболели. В покрытом древними рунами и потемневшем от времени кусочке серебра скрывалась откровенно читерская плюшка. Божественный предмет, один из тех, которых в глаза не видели даже топы волков севера. Но откуда? «Катарина!» — крикнул я. Но она уже исчезла. То ли снова разлогинилась, то ли просто поднялась и ушла, пока я выпученными глазами таращился в интерфейс. «Ничего не спрашивай, говоришь? Попробуй тут не спроси, когда тебе вот так за здорово живешь отдают штуковину, за которую кто-нибудь запросто мог бы отвалить серьезную сумму, причем не игровым золотом, а вполне себе настоящими рублями. Зачем? Почему? Или...» На несколько мгновений совесть сошлась в схватке с жадностью, благоразумием, осторожностью, и я еще даже не знал, кто победит. Но уже успел вскочить, прошагать через весь длинный дом и распахнуть дверь. «Йотуновы кости! Сколько сейчас времени?» Небо на востоке уже зарделось, наливаясь розовым, но солнце пока не взошло. Несмотря на ранний час, снаружи было достаточно людей. Хрольф с Олегом не стали искать для поединка островок и решили сражаться прямо здесь, на берегу фьорда. И такое событие не могло не привлечь зрителей. Пока я сидел и один за другим строил и отметал коварные планы, едва ли не все жители Фолькьорга выбрались из домов, чтобы полюбоваться грядущей дракой. Но еще можно успеть. Хрольф ждал начала поединка в окружении берсерков почти у самой воды. Чуть ближе к длинному дому расположились люди Гудрода и остатки Хирда Тена Атли. Олег, хвала богам, стоял спиной ко мне всего в паре десятков шагов. Наверняка многие здесь желали ему победы, но подойти, чтобы дать совет или просто приободрить его перед поединком, не отважился никто. Что ж, мне это даже на руку. Лишние уши ни к чему. «Олег!» — позвал я. «Я не успел пожелать тебе удачи!» Хускарл Конунга обернулся. Медленно и неторопливо, словно у него в запасе было все время этого мира. «Ты сражаешься за моего человека», — негромко произнес я. «А я даже не помог тебе подготовиться». «Чем же ты можешь помочь мне, Тен?» Олег улыбнулся. Одними уголками губ. Лицо его так и осталось непроницаемо неподвижным, словно высеченным из камня. «У меня есть две руки и моя сабля. Разве этого недостаточно?» Бесцветный даже в истинном зрении упырина, помимо своей обычной жути, излучал еще и абсолютную, просто бронебойную уверенность. Он выглядел так, будто валил 20-уровневых берсерков каждый день перед завтраком вместо зарядки. Ни тени сомнения, страха или хотя бы волнения. Но я все же не собирался отпускать его в бой просто так. «Возьми!» Я протянул ему на ладони драгоценный артефакт класса «Божественный». «Это непростое кольцо. Оно принесет тебе удачу». Все НПС в Гардарике, какими бы крутыми они ни были, все же оставались суверенными созданиями давно минувшей в реальном мире эпохи. Едва ли кто-то из них отказался бы от такого подарка. Игрок непременно коснулся бы артефакта хоть кончиком пальца, чтобы прочитать системное сообщение. А Олег... Олег просто скользнул по кольцу, когда-то принадлежавшему самой богине Эйр, равнодушным взглядом, и отвернулся. «Оставь украшение женщинам, Тен», — бросил он через плечо и, на ходу вытаскивая из ножен длинную кривую саблю, зашагал к Хрольфу. Тот громыхнул о щит лезвием топора и двинулся навстречу. А я остался стоять, перебирая в уме все бафы, которые должен был повесить на Олега перед началом поединка. Над фьордом зажегся первый луч солнца.